Шестое. Кризис режима. Одним из наиболее ярких проявлений кризисного состояния режима в последние годы жизни Сталина была усилившаяся борьба за власть между его ближайшими сотрудниками. После войны и в немалой степени в связи с болезнью Сталина Политбюро ЦК ВКПБ фактически атомизировалось, разбилось на соперничающие группы и группировки. Старые соратники Сталина, бывшие его опорой во время борьбы за власть после смерти Ленина, во время коллективизации, постепенно отодвигались в тень. На авансцену выступали более молодые и амбициозные, такие как Жданов, Маленков, Берия, Вознесенский. Первые два послевоенных года были отмечены усилением влияния группы Жданова. Эта группа пользовалась влиянием, так как занимала ключевые позиции в области экономики. В нее входили председатель Госплана, член Политбюро Вознесенский, кандидат в члены Политбюро Косыгин, секретарь ЦК КПСС Кузнецов, осуществлявший партийный контроль над армией и органами государственной безопасности, и сам Жданов, секретарь ЦК в области идеологии и политики. Мотором этой группы был Жданов, которому поручались Сталином самые ответственные задания. Он был вдохновителем и руководителем кампании по идеологическому очищению советского общества, инициатором и вдохновителем борьбы за приоритеты советской науки. Он возглавлял борьбу против еретиков, Тита, в международном коммунистическом движении. Одно время он пользовался исключительным влиянием на Сталина. Сталин даже рекомендовал своей дочери Светлане выйти замуж за сына Жданова. С именем Жданова были связаны попытки не только возродить, но и усилить роль партии в жизни общества и государства путем широкого привлечения в ее ряды участников войны против Германии и людей интеллектуального труда. Однако напористость и агрессивность Жданова изжили себя во времени. Смерть Жданова в конце августа 1948 года привела к усилению влияния Маленкова, осторожного и умного интригана, фактически руководившего аппаратом ЦК. Маленков был одним из создателей сталинского партийного аппарата. Несколько лет Маленков служил в личном секретариате Сталина, возглавляемом Поскребышевым. Здесь он обучился искусству аппаратной интриги, перед которым макиавелизм кажется детской забавой. Он поднялся во время террора 30-х годов и в 1939 году, в возрасте 37 лет, стал секретарем ЦК ВКПБ и членом Оргбюро. Маленков ведал партийными кадрами. Он опирался на поддержку Берии, который появился в Москве в 1939 году. Секретарь ЦК Грузии был назначен наркомом внутренних дел после того, как убрали Ежова. Маленков и Берия сблокировались и проводили согласованную линию. Оба они были сделаны членами Политбюро в 1946 году. Сталин умело манипулировал соперничающими группировками, то подталкивая, то осаждая их, но никак не выпускал бразды правления из своих рук. В его резерве находился всегда Никита Сергеевич Хрущев, к которому он относился с доверием, так как не видел в нем претендента в преемники. Но и обе группировки использовали недоверие и подозрительность Сталина для упрочения своего собственного положения и влияния. Жданов воспользовался конфликтом с Югославией, вызвав патологическую ненависть Сталина к Титу. В 1947 году усиление Жданова привело к временному падению Маленкова, отосланного в Узбекистан. На его место был назначен на недолгий срок бывший секретарь Ленинградского обкома ВКПБ Кузнецов. Смерть Жданова привела к возвращению Маленкова в Москву. Вместе с Берией он спровоцировал так называемое «Ленинградское дело» — обвинение ленинградцев в попытке захватить власть для того, чтобы раз и навсегда покончить с влиянием группы Жданова. Вознесенский, Кузнецов, председатель Совета министров РСФСР Родионов и многие другие ответственные государственные и партийные работники, выходцы из Ленинграда, были обвинены в антипартийной и антигосударственной деятельности и уничтожены. В самом Ленинграде была произведена чистка, во время которой пострадали многие сотни людей. Усиление группы Маленкова-Берии вызвало, по свидетельству Хрущева, тревогу у самого Сталина. В 1947-1949 годах Сталин пережил несколько мозговых ударов. Его недоверие и подозрительность усилились. В 1949 году он вызвал из Киева Хрущева и сделал его секретарем Московского комитета партии и ЦК, рассчитывая, вероятно, несколько сбалансировать расстановку сил в Политбюро и использовать Хрущева для проведения предстоящей чистки. Старые соратники Сталина — Молотов, Ворошилов, Андреев, Микоян — все более отодвигались на второй план. В 1949 году Молотов был заменен на посту министра иностранных дел Вышинским, хотя и остался заместителем председателя Совета министров СССР. Члены Политбюро Ворошилов и Андреев давно уже были фигурами номинальными. Остальные члены Политбюро занимались своими участками работы, зорко, однако, наблюдая за тем, Микоян, чтобы случайно не быть выброшенными из упряжки. В последние годы жизни Сталин считал или делал вид, что считает Ворошилова английским агентом, а Молотова американским. Мемуары Хрущева. Жена Молотова была арестована и сослана, но и после этого Молотов продолжал служить Сталину верой и правдой. Маленков и Берия, расчищая путь к власти, начали избавляться от всех второстепенных, но занимающих важные партийные позиции лиц, на которых нельзя было им рассчитывать. Они пользовались старым оружием разжигания подозрительности Сталина, которому мерещились заговоры против него. В последние годы жизни Сталина были арестованы министр авиационной промышленности Шахурин, маршал авиации Новиков, маршал артиллерии Яковлев, академики Григорьев и Майский, бывший посол в Лондоне. Усиливавшиеся подозрительностью Сталина, этой болезнью тиранов, начали пользоваться люди помельче из органов государственной безопасности ради собственного возвышения, такие, например, как министр государственной безопасности в последние годы жизни Сталина Игнатьев. Обвинения в контрреволюционной деятельности и в заговорщичестве обнимали все больший круг людей. В стране нагнеталась атмосфера, аналогичная той, которая предшествовала террору 30-х годов. Мысль о необходимости чистки созревала у Сталина все больше. Намерение Сталина произвести смену караула стало абсолютно ясным во время 19-го съезда ВКПБ 5-15 октября 1952 года. Съезд, так долго откладываемый, был созван, наконец, спустя 13 лет после 18-го съезда. Вместо Политбюро и Оргбюро ЦК был создан Президиум ЦК из 25 членов и 11 кандидатов. Среди них были 10 секретарей ЦК, 13 заместителей председателя Совета министров СССР, первые секретари ЦК Белоруссии и Украины, министры государственной безопасности и иностранных дел, руководители профсоюзов, комсомола и партийного контроля. Каждому старому члену Политбюро фактически уже была подыскана замена. Намерение Сталина заменить старых руководителей новыми было более чем ясно. Хотя состав ЦК был значительно расширен, более 60% прежнего состава вошло в новый. Леонард Шапира, Коммунистическая партия Советского Союза, Флоренция, 1975 год, страница 723. Это указывало на то, что процесс образования устойчивой партийно-государственной элиты близок к завершению. Секретари обкомов стали становым хребтом партийно-государственного аппарата. Очень скоро их роль в решении проблем руководства страной возрастет неимоверно. Съезд подчеркнул национально-советский характер партии. Прежнее ее наименование «Всесоюзная коммунистическая партия большевиков» было заменено на «Коммунистическую партию Советского Союза». И здесь восторжествовала идея государственности. Впрочем, меньшевики, по контрасту с которыми ленинцы называли себя большевиками, были, за исключением тех, кто ушел в эмиграцию, почти все физически уничтожены. Погибли во время террора 30-х годов, либо вымерли и большевики. Тем самым исчезло и различие. Сталин, готовя грандиозную чистку внутри Советского Союза, приказал предварительно провести чистку в странах-сателлитах Советского Союза. Повсюду, в Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Польше, Румынии, прошли процессы против некоторых лидеров коммунистического движения, которые были, по сведениям, имевшимся в Москве, чересчур самостоятельными или зараженными титоизмом. Арестованные коммунистические лидеры в Болгарии и Чехословакии были подвергнуты пыткам под руководством советников, присланных из Москвы. Все они, за исключением Тройчо Костова, признали себя виновными в связях с сионизмом, американским империализмом, югославской разведкой и еще бог знает в чем, и были либо казнены, либо приговорены к длительным годам заключения. В Польше и в Восточной Германии произошли аресты, но не было казни лидеров. Борьба против воображаемых заговорщиков стала главной заботой Сталина. Хрущеву, прибывшему из Киева, Сталин сказал: «Вы нам нужны здесь. Раскрыты заговоры. Вы должны руководить московской партийной организацией таким образом, чтобы Центральный комитет мог положиться на поддержку членов партийной организации в борьбе против заговорщиков. Пока что мы раскрыли заговор в Ленинграде. Москва тоже засорена антипартийными элементами. Мы должны превратить город в бастион Центрального комитета». Мемуары Хрущева. Вскоре был обнаружен заговор на автомобильном заводе имени Сталина, ныне Лихачева, в Москве. Главный конструктор завода, талантливый инженер Файнциммер и группа других работников автозавода, евреев, были обвинены во вредительстве по заданию сионистов и Соединенных Штатов Америки. Там же Маленков послал на автозавод парторгом ЦК бывшего следователя Комитета партийного контроля. Неудачи в области внешней политики в Корее, в Берлине, в Югославии, внутренние трудности, вызванные неразумной экономической и социальной политикой советского руководства, подсказывали Сталину старый испытанный метод борьбы с растущим недовольством населения: разжигание национальной вражды и розни и, прежде всего, использование антисемитизма. Антисемитские настроения самого Сталина проявлялись не раз еще со времени борьбы за власть. Многие политические противники Сталина были еврейского происхождения. Антисемитизм в стране, и особенно в ее южной части, усилился под влиянием советско-нацистской дружбы 1939-1941 годов, и особенно во время немецкой оккупации части территории СССР. Обострение отношений с Соединенными Штатами Америки, которые много сделали для оказания помощи евреям, жертвам нацистского террора, и сионистам, создававшим еврейское государство Израиль, усиливали антисемитизм Сталина. Новое руководство Украины, первый секретарь ЦК Мельников и председатель Совета министров Украинской ССР Коротченко начали проводить на Украине откровенно антисемитскую политику. Мемуары Хрущева. Газеты запестрели от еврейских фамилий людей, обвиняемых в разных ошибках, грехах и преступлениях. Евреев арестовывали, выгоняли с работы, на улицах их подвергали оскорблениям, были случаи погромов в Киеве, Харькове и других украинских городах, были введены негласные ограничения при приеме евреев на работу и в высшие учебные заведения. Нагнеталась антисемитская атмосфера не только на Украине. В Москве, например, Сталин лично дал приказ Хрущеву устроить антисемитский погром на 30-м авиационном заводе в Москве, где рабочие были недовольны условиями работы. Он предложил раздать рабочим дубинки с тем, чтобы они в конце рабочего дня избили своих евреев. Там же. Хрущев свидетельствует об открытых антисемитских высказываниях Сталина на заседаниях Политбюро. Сталин не гнушался даже передразнивать манеру евреев разговаривать. Там же. Сталин позволял себе это делать, так как был уверен, что никто из членов Политбюро не осмелится осудить его или даже рассказать кому-нибудь о его антисемитизме. Полностью антисемитизм Сталина раскрылся во время дела антифашистского еврейского комитета. Этот комитет был создан во время войны против нацистской Германии. Его задача заключалась в том, чтобы через еврейские организации в Соединенных Штатах и в других странах организовывать финансовую и материальную помощь Советскому Союзу, Красной Армии и населению и распространять антинацистскую и просоветскую пропаганду. Комитетом руководил член ЦК ВКПБ и начальник Советского информбюро Лазовский. Председателем комитета был Михоэлс, знаменитый еврейский актер. Членами комитета были выдающиеся деятели советской культуры, евреи по происхождению. В 1943 году Михоэлс и поэт Фефер были посланы в Соединенные Штаты в многомесячную поездку для мобилизации общественного мнения и сбора средств. Поездка прошла с огромным успехом для Советского Союза. В 1944 году антифашистский комитет обратился к Сталину с письмом, в котором просил создать в обезлюдевшем после депортации крымских татар Крыму еврейскую автономную республику. Архив автора. Сталин позднее представил это как злокозненную попытку сионистов создать очаг американского империализма на территории советского государства. По его приказанию в 1948 году члены комитета были арестованы. Их подвергли пыткам и затем в 1952 году расстреляли, включая самого Лазовского. Еще до их ареста Михоэлс был убит 13 января 1948 года на улице Минска сотрудниками госбезопасности. По его трупу проехал грузовик, чтобы придать всему делу вид несчастного случая. «Они зверски убили его», — вспоминает Хрущев. Затем тело Михоэлса было доставлено в Москву и устроены торжественные похороны. Примерно в это же время госбезопасность начала по приказу Сталина готовить покушение на бывшего наркома иностранных дел Литвинова, которого Сталин подозревал в сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки. Убийство предполагалось осуществить во время очередной поездки Литвинова на свою дачу, но покушение не состоялось, так как Литвинов скончался в 1951 году. Последней грандиозной антисемитской провокацией, которая не была доведена до конца из-за смерти Сталина, был так называемый «заговор врачей». Это дело возникло по инициативе ответственных сотрудников Министерства государственной безопасности, которые были прекрасно осведомлены об антисемитских настроениях Сталина и шли навстречу его пожеланиям. Были арестованы крупнейшие врачи. Они обслуживали Кремлевскую больницу. В числе их пациентов был сам Сталин и высшие советские партийные и военные руководители. Среди арестованных был родной брат убитого Михоэлса, профессор Вовси, а также начальник лечебно-санитарного управления Кремля профессор Егоров и другие. Предлогом для ареста врачей послужил донос врача-рентгенолога кремлевской больницы Тимошук, осведомителя госбезопасности. Обвиняемых подвергли зверским пыткам, после чего они признали себя виновными в заговоре, имевшем целью умертвить руководителей партии, государства и армии путем применения заведомо неправильных методов лечения. Обвинение выглядело настолько неправдоподобным, что даже министр госбезопасности, видавший виды Абакумов, и тот усомнился, когда ему принесли признания, подписанные несчастными врачами. Дело было доложено Сталину, и он приказал не только дать ему ход, но и бить обвиняемых до их полного признания. 13 января 1953 года газеты опубликовали сообщение о раскрытии заговора врачей-евреев и о предстоящем суде над ними. Правда, 13 и 18 1 1953. Спустя неделю, в годовщину смерти Ленина, провокатор Тимошук была награждена орденом Ленина. Там же 21.01.1953. По всей стране прокатились митинги гнева и осуждения врачей-убийц. В этой вакханалии антисемитизма приняли посильное участие писатели, ученые и другие представители советской культуры. Литературная газета, редактором которой был Симонов, опубликовала кровожадную статью под названием «Убийцы в белых халатах». Литературная газета, 13.01.1953. На партийном собрании в Президиуме Академии наук СССР почтенные академики требовали смертной казни для врачей. Некрич, «Отрешись от страха», Лондон, 1979 год, страница 115. Простой народ реагировал попроще, оскорблял и избивал при случае евреев. Больные в поликлиниках отказывались лечиться у докторов-евреев, заявляя, что они отравители. Иные писали на врачей доносы. Многих врачей-евреев изгоняли из больниц и поликлиник. В учреждениях отделы кадров начали составлять списки на сотрудников-евреев. Сталин лично занимался заговором врачей. Разработанный им сценарий состоял из нескольких актов. Акт первый – осуждение врачей судом и их полное признание. Акт второй – смертная казнь через повешение. Утверждают, будто казнь должна была быть произведена, как в старину, на лобном месте, то есть на Красной площади в Москве. Акт третий – еврейские погромы по всей стране. Акт четвертый – обращение известных деятелей культуры еврейского происхождения к Сталину с просьбой защитить евреев от погромов, разрешить им покинуть крупные города и приобщиться к земле. Акт пятый – массовая депортация евреев по их собственной просьбе в восточные районы страны. Член Президиума ЦК КПСС, философ Чесноков, написал книгу, в которой объяснял причины депортации евреев. Первоначально книга была напечатана для высших кругов, ожидали лишь сигнала для ее распространения. Текст обращения еврейских деятелей культуры был не только написан, но и подписан ими. Страна жила в преддверии новой, еще невиданной доселе волны террора. Террора, но для чего, с какой целью? Здесь мы подошли к одному из ключевых моментов биографии Сталина. Удачная реализация задуманного достойным образом увенчала бы его карьеру вождя. Оценка мировой ситуации привела Сталина к выводу, что начало 50-х годов будет наиболее благоприятным временем для нанесения окончательного удара по капиталистической Европе и установления там социалистической системы. Созданный в 1947 году Коминформ вместо закрытого в 1943 году Коминтерна должен был консолидировать силы мирового коммунистического движения и координировать усилия Компартии в борьбе за власть. Министр внутренних дел Франции Жюль Мок свидетельствует в своих мемуарах о намерениях французской Компартии захватить власть в 1947 году. Цели консолидации сил коммунистического движения было подчинено и движение сторонников мира, управляемое из Москвы. Оно прикрывало подлинные намерения советского режима и помогало вовлечь в число сочувствующих СССР либеральных интеллигентов Запада, выступающих за сохранение мира. Им было трудно понять, что борьба за мир понимается советским руководством совсем иначе, чем западной интеллигенцией. Цели так называемой борьбы за мир были отчетливо выражены в названии органа Коминформа, газеты под названием «За прочный мир, за народную демократию», начавшей выходить в Белграде. Идея была простой. Прочный мир не может быть установлен без установления режима народной демократии. На руку Советскому Союзу оказался и разгул антикоммунистической истерии в Соединенных Штатах Америки – маккартизм. Он отбросил в лагерь Советского Союза многих либеральных американских деятелей и запугал великое множество других, относившихся отрицательно к советской системе интеллигентов, перспективой быть обвиненными в маккартизме и разжигании холодной войны. Еще в 1946 году началась подготовка к грандиозной чистке наподобие массовых репрессий 30-х годов. Конец 40-х и начало 50-х годов были ознаменованы арестами и судебными процессами в социалистических странах Восточной Европы по обвинению в шпионаже в пользу Запада, в участии в заговорах и прочее. Через полгода после начала Корейской войны в январе 1951 года в Кремле было созвано совещание руководителей социалистических стран. От Советского Союза в совещании приняли участие Сталин и Молотов. О том, что произошло на этом совещании, мы знаем из работ чехословацких историков, имевших доступ к секретному архиву Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии. Сведения, сообщаемые Капланом, подтвердил в беседе с автором другой чехословацкий историк Михаил Рейман. В этом архиве имеются записи хода совещания. Центральным моментом было выступление Сталина. Вождь прогрессивного человечества объяснил собравшимся, что созрело время для решительного наступления на капиталистическую Европу. Соединенные Штаты продемонстрировали в Корее слабость своих вооруженных сил. Советский лагерь достиг военного преобладания над Соединенными Штатами. Но это преимущество носит временный характер и будет продолжаться лишь в течение 4 лет. Поэтому главная задача социалистического лагеря состоит в том, чтобы в течение 3-4 лет мобилизовать и консолидировать военную, экономическую и политическую силу социалистических государств для нанесения удара по Западной Европе. Этой цели должна быть подчинена вся внутренняя и внешняя политика социалистических стран. Сталин подчеркнул, что представляется уникальная возможность установить социализм по всей Европе. После январского 1951 года совещания в Кремле военные расходы в СССР и в странах социализма, европейских странах, значительно возросли, особенно внебюджетные ассигнования. В отдельных случаях они достигали до 40% от всех расходов. В Советском Союзе дело шло к успешному завершению проекта создания водородной бомбы. Идеологическому обоснованию предстоящего наступления в Западной Европе была посвящена речь Сталина на 19-м съезде КПСС 4 октября 1952 года. Это была необычная речь. Сталин обращался исключительно к зарубежным рабочим и коммунистическим партиям, объяснял им ближайшие цели и методы их достижения. Сталин бесконечно повторял слово «мир», но это и показывало, что речь идет вовсе не о защите мира, а о нечто ином. Сталин все же был довольно откровенен. Он похвалил зарубежные коммунистические партии за доверие к КПСС, то есть за верную службу, подчеркнув при этом, что их доверие означает их готовность поддержать нашу партию в ее борьбе за светлое будущее народов. Сталин. Речь на 19-м съезде партии 14 октября 1952 года. Госполитиздат. 1952 год. Страница 6. Сталин отождествил политику поддержки СССР со стороны компартий с интересами народов. Мысль была примитивная, но доходчивая. Тот, кто поддерживает Советский Союз, тот защищает интересы своего народа. Сталин похвалил также Торреза и Тольятти за заверение, что итальянцы и французы никогда не будут воевать против СССР. Со своей стороны Сталин обещал зарубежным компартиям помощь КПСС, которая не может оставаться в долгу у братских партий, и она сама должна, в свою очередь, оказывать им поддержку. Там же страница 8. Сталин обещает поддержку не только коммунистическим партиям, но и народам в их борьбе за освобождение. Там же. Но от кого должны освобождаться народы? Ведь фашизм разбит. Новый порядок в Европе уничтожен. Ответ на эти вопросы Сталин дает не прямо. Он напоминает о реальных мерах, предпринятых советской коммунистической партией по ликвидации капиталистического и помещичьего гнета, что позволило СССР стать ударной бригадой мирового революционного и рабочего движения. «Теперь ударных бригад стало много», — подчеркивает Сталин, «и коммунистам зарубежных стран стало легче работать». Там же страница 9. Он предсказывает, что коммунисты капиталистических стран придут к власти. И Сталин формулирует лозунги, под которыми компартии должны идти к захвату власти. Сталин, как и Ленин, большой мастер по заимствованию чужих лозунгов и чужих программ и приспособлению их к нуждам советского режима. На этот раз он заимствует у буржуазии лозунги защиты демократии, национальной независимости и национального суверенитета. Впрочем, он и не скрывает заимствования. «Все дело в том, — объясняет Сталин, — что знамя буржуазно-демократических свобод выброшено буржуазией за борт, и некому его поднять и понести, кроме как представителям коммунистических и демократических партий, если хотите собрать вокруг себя большинство народа, если хотите стать руководящей силой нации», — многозначительно добавляет Сталин. Там же страница 13. Он не сомневается, что программа, начертанная им, будет осуществлена, и, следовательно, есть все основания рассчитывать на успехи и победу братских партий в странах господства капитала, заключает вождь. Там же. Сталин хочет видеть Европу советской еще при своей жизни. Надвигается новая война. Но здесь вмешивается история.